Он помог ему лечь. Веришь, мужика пополам развалили, а бурдюк целеханек. Большая жесткая рука стала мыть лицо. Нестерпимо холодная вода текла упругой струей. Пальцы выцарапывали из глаз засохшую кровь, трогали рану. Вода попадала в рот и нос. Андрей захлебывался, глотая ее. «Во, отмоем и прозришь», — приговаривал Ковшов. «Целый вроде. А кость задела. Шмат кожи снесло, болтается. Я его отрежу. Все одно не прирастет. Надо идти», — спохватился Андрей. «Казаки, завяжем рану, да пойдем», — благурил Ковшов. «Ну-ка, моргай, ну. Я лить буду, ты моргай». Березин пытался сморгнуть красноту, но мысль о казаках отвлекала внимание. Сколько он пролежал? Час, два? Если больше, казаки уже где-то близко. Андрей оттолкнул руку Ковшова и сел. «Надо собирать людей, Ковшов. Где полк?» «Так попробуй собери», — хмыкнул тот. Разлегся весь полк. Бородем он уже глаза повыпило. «Что?» «Ты лежи, лежи», — он придавил Андрея к земле. «Я рану завяжу, а то кровища. Там комиссар еще лежит, вроде отходит, не поймешь. И еще один из третьей роты». «Где люди? Ушли?» «Никто не ушел», — Ковшов заматывал лицо. «Говорю, все тут, и наши, и не наши, лежат вон. Чехи хотели уйти, да я их из пулемета пощипал. Человек пять только и убежало, а из белых один остался. Вон ходит, поет, слышь?» Умом тронулся. Смысл слов доходил трудно, мешали руки Ковшова, мешал бинт, стискивающий огненное лицо. «А ты ловкий рубить-то», — похвалил Ковшов. «Не как в кавалерии служил-то в германскую». «Видал, пустил ты кровушки». «Не может быть», — простонал Андрей. «Все погибли». «Остались некоторые. Да чехи-то из пулеметов положили. В капусту, сволочи. Положили и бежать». Он затянул концы бинта. «Для глаз дырки оставил и для рта. Может, начнут глядеть глаза-то. Побежали, а я их из пулемета в упор. Лежал сначала, мертвым прикинулся. Айда комиссара возьмем». Андрей оттолкнул Ковшова с пути и пошел, волоча ноги. Через несколько шагов запнулся о мертвого, упал и в другой раз встать не смог, пополз. «Куда?» — закричал Ковшов. «Нам в другую сторону». «Положил. Всех положил». Лихорадочно и со страхом думал Андрей. «Всех положил». Ковшов догнал его и помог подняться. Держась за высокую траву, Андрей вновь попробовал сморгнуть красное марево. Бесполезно. Сумасшедший ходил где-то рядом и в который раз уже пел одну и ту же никогда не слыханную песню. «У меня в доме досподилася, вороной конь да на ней пал, молодая жена да с ума сошла, малые дедушки да на куть легли». «Может, стукнуть его?» — посоветовался Ковшов. «Чтоб не маялся». Бинт стянул челюсть. Говорить стало совсем трудно, и Андрей лишь цедил слова сквозь стиснутые зубы. Он пошел в ту сторону, куда стоял лицом. Шарил руками пространство, передвигал тяжелые ноги. Через несколько шагов снова наткнулся на человека, Склонившись, на ощупь отыскал лицо —